Алекс Орлов. Битва за реальность. Часть первая. Если бы майора Корсака спросили, какая его самая лучшая или сильная черта, он бы ответил — способность работать без перерыва сутками. А потом забиться на секретной квартире или в горной пещере, как придется, и спать часов 35. Этот полезный навык Корсак перенял от своих предков. Те засыпали на сезон, а то и годы, когда не было дождей. И приходилось дожидаться воды, находясь в состоянии анабиоза. Корсаку спать месяцы напролет смысла не было. У него имелась очень динамичная работа, но иногда требовалось быть в готовности целыми сутками, потому что он все предпочитал делать сам. Ну или почти все. Своим подчиненным и агентам он отдавал только второстепенные задачи. Сейчас Корсак работал над очередной проблемой. На полуострове Гальяр в долине трех деревень образовался вакуум власти после того, как была уничтожена Ямахо, важнейшая база джунгаров. Все бандитские группировки, которые поддерживались джунгарами через посредников, либо разбежались, либо замерли в ожидании перемен. Но этих перемен было не добиться, не дав гарнизону стоявшего в долине форта полного штатного состава. Казалось бы, ну чего проще? Если раньше высокие чины в ведомствах опасались отправлять своих солдат в нестабильный район, то теперь ничто им не мешало сделать это. Однако щупальца ордена джунгаров проникли глубоко во властные структуры и вознаграждали кого надо, а кого надо могли и придушить. Корсак час за часом просматривал ролики, сделанные скрытыми камерами его личной системы наблюдения, которая снимала персональную жизнь значимых фигур материкового генерального штаба, а также высоких чиновников Министерства внутренней безопасности, ведавшего делами полиции. Разумеется, никто разрешения на слежку за важными персонами не давал. Однако на то и ИСБ, чтобы не спрашивать разрешений. Хотя, конечно, собственное начальство, попадись Корсак на таких безобразиях, его бы выгораживать не стало и сдало бы со всеми потрохами. Высокие персоны прятали свою личную жизнь весьма основательно. Система безопасности, VIP-охрана, состоящая из молодцев со сверхвозможностями, контрсканеры, аудиоподавители, видеофобберы и много еще чего, что можно было перечислить в длинном-предлинном списке. Но все это лишь на входе в личные пространства. А в самом пространстве, во дворце, тайном бунгало, скромном домике в 3000 квадратных метров, ничего такого высокие персоны видеть не хотели. Потому как где аппаратура, там должен крутиться и обслуживающий персонал. Вот поэтому главным для Корсака было преодолеть рубеж входного контроля, а дальше его никто не сдерживал. Поэтому он придумал передавать шпионящие средства по частям. А вот вам бесплатные пиццы от такой-то известной компании. А вот вам выигрыш в лотерею. Вы выиграли чудесный кулон для вашей девушки. А вот вам и так далее. Главным во всем этом было то, что на территорию интересующего Корсака объекта частями вносили видеозаписывающую технику. На месте все это хозяйство соединялось между собой субординальной связью и начиналась полноценная фиксация всего, что происходило внутри. Точечные датчики и получали точечные сведения, но их сигналы суммарно составляли объемные видео, уровень разрешения и передачи которого только снился обычному плоскостному видео. Разумеется, не во все охраняемые помещения удавалось протащить нужный набор датчиков. В конце концов, у возможностей Корсака тоже был свой предел. Однако в определенных случаях годились и аудиозаписи, а иногда лишь черно-белые тени. И этого хватило, чтобы некоторые господа шли на сотрудничество с Корсаком, который выдавал себя за сотрудника частного сыскного бюро. Упомяни он об ИСБ, и клиент упал бы в обморок.